Кунаичи оказалась смущенной очень вежливыми извинениями странного блондина, а потому молча смотрела, как он шагает к выходу. Однако, спустя несколько секунд она заметила множество изрезанных листьев, разбросанных по всей земле, а также несколько сожженных, и ее глаза расширились. «Подожди!» Джин Чурики оказался слегка удивлен, почувствовав, как чья-то рука обхватила его предплечье и потянула назад. Незнакомка сунула ему под самый нос один из множества листиков, и когда она улыбнулась ему, в ее глазах вспыхнул небольшой огонек узнавания. «Ты практикуешься в управлении чакры ветра?» Юный монах кивнул, привычно улыбаясь с долей хитринки. Он присел на корточки, поднял лист, прежде чем протянуть его девушке. К ее изумлению, он быстро разделился прямо посередине, хотя порез все еще был слегка зазубренным, что слегка раздражало Узумаки. «О, вау, очень здорово! Баки-сенсей рассказал мне об этом, но пока не позволяет мне попробовать». Она внезапно застеснялась и посмотрела вниз на свои ноги, заметив, что недавно расщепленный лист упал на землю. «Иногда, правда, я тайком выхожу сюда, чтобы попробовать потренироваться как следует, но все, что я могу сделать, это крошечный надрез». Внезапно ее довольно симпатичное лицо, по мнению блондина, изменилось. Пришло подозрение. «Кто ты вообще такой? Я не узнаю тебя по академии. Такие волосы тяжело забыть». Юноша усмехнулся, прислонившись к дереву, на данный момент отставив свой посох в сторону. «Я не из Суны. Я путешествую и собираю знания о чакре». Девушка странно на него покосилась. Насколько она знала, элементальные манипуляции использовались только шиноби. «Значит, ты подражаешь монахам?» Джин Чурики тепло улыбнулся, указывая на посох, что немного смутило ее. «Я и есть монах, это часть моего паломничества». Генин Суны теперь казалась просто сбитой с толку. Проведя всего несколько минут с незнакомцем, у нее появилось больше вопросов, чем ответов. «Но разве монахи не просто, ну, знаешь, молятся или медитируют и все такое?» Юноша медленно соскользнул с дерева в сидячее положение со скрещенными ногами, словно уже и не собирался никуда уходить. Не видя причин отказываться, девушка присоединилась к нему, устроившись напротив, пытаясь скопировать правильную позу, но получалось весьма посредственно. «Я думаю, ты перепутала нас со священнослужителями, мы не молимся». Наруто покачал головой. «По крайней мере, многие из нас, в остальном же никто не запрещает. В конце концов, каждый имеет право на свою веру. Быть монахом – это скорее образ жизни, нежели вера. Мы сторонники ценности чистой жизни, доброты и мира». Глаза Кунаичи немного расширились. Маленькие намеки на восхищение, давшие всходы в первые минуты общения, сменились явственным скептицизмом. «Не слишком ли ты молод? Ты кажешься даже моложе, чем я». Узумаки добродушно одарил ее легкой усмешкой, застав красавицу врасплох. Она ожидала, что ее комментарий немного разозлит его, ведь большинство людей раздражаются, когда их недооценивают. Глава 22. Шторм. Часть 1.1. «Как я уже сказал, это образ жизни. Возрастных ограничений нет. Мне, например, сейчас всего 11 лет». Девушка не стала ничего говорить, хотя все еще была немного скептично настроена. «Кстати, меня зовут Наруто». Кунаичи уставилась на протянутую вперед руку, уделив несколько секунд раздумьям, прежде чем пожать ее. «Тимари, это не для всех», — обозначил он. На это блондинка усмехнулась, подтянув под себя ноги и опершись подбородком на подставленную руку. «Так ты интересуешься элементальным преобразованием ветра?» Генин с энтузиазмом кивнула, играя с листиком в руках. Она на мгновение сосредоточилась, и в воле пальцев по зеленой поверхности разошлись крохотные надрезы. «Да, отец подарил мне боевой веер, когда я закончила академию, так что я хочу достигнуть успеха в обращении с ним и чакрой ветра, заставив гордиться собой. Моя мечта – стать такой же, как Пакура сама и прославить свое имя». Джин Чурики мягко улыбнулся. «Это хорошая цель, я желаю тебе удачи». Он встал, собираясь уйти, но новая знакомая снова схватила его за руку, задержав. Это действие заставило его вопросительно выгнуть бровь. Блондинка опустила глаза, сомневаясь в словах, которые намеревалась произнести. «Ты не мог бы мне помочь?» Юный монах моргнул, прежде чем внезапно рассмеяться, отчего Генин скривило раздраженное лицо. «Эй, что тут смешного? Не хочешь помогать, потому что я Кунаичи. Разве ты не представляешь, как трудно мне просить помощи у кого-то на 2 года младше меня самой?» Узумаки остановил себя и вытер воображаемую слезу, выпрямившись, да небрежно махнув рукой в процессе. «Извините, ты не совсем правильно меня поняла. Просто, я поражен. Ты второй человек, просящий меня о помощи в тренировках, с момента моего прибытия в скрытый песок. Но, не волнуйся, я буду только рад помочь тебе всем, что в моих силах». О, и первым человеком, попросившим меня о помощи, тоже была девочка, так что перестань использоваться свой пол, чтобы злиться на меня, это неприлично. Он наклонился, поднял лист и передал его девочке, прежде чем нежно обхватить ее руку, заставив ту отчаянно покраснеть. «Че, что ты делаешь?» Юноша одарил ее обезоруживающей улыбкой, которая заставила ее немного расслабиться, против собственной воли. «Я хочу, чтобы ты попробовал разрезать лист. Через контакт я могу отчетливо почувствовать твою чакру, так что дай мне взглянуть». Тимари казалась неуверенной. Она знала о ниндзя-сенсорах, но никогда не слышала о тех, кому требовался контакт. Это попросту казалось непрактичным. Впрочем, несмотря на ощутимую долю сомнения, она начала направлять чакру в лист, делая все возможное, чтобы придать ей природу ветра, полагаясь в основном на рассказы более опытных генинов и чуйнинов. И действительно, там, где ее пальцы касались листика, появился крошечный надрез, выглядящий до тошноты жалко, на фоне усеявших землю половинок. «Хорошо, думаю, я понял твою проблему». Девушка подняла глаза и снова сильно покраснела, ведь юный монах все так же продолжал держать ее за руку. Младший мальчик не обратил на проблемы спутницы внимания, так как был больше сосредоточен на собственных ощущениях, да и смотрел в другую сторону. «Ты пытаешься преобразовать свою чакру, пока она все еще находится внутри тела, в этом и кроется ошибка. Меня ее природу нужно в момент, когда она покидает тело, ни раньше, ни позже. Попробуй еще раз и помни о моих словах». Изо всех сил стараясь побороть набирающий силу румянец, Тимари подобрала еще один лист, благо их вокруг валялось более чем достаточно, прежде чем повторить технику. Джинчурики оказался приятно удивлен, почувствовав все необходимые изменения подхода и чакры. Девушка пришла в восторг, надрез получился грубым и неровным, но прошел аж 3/4 полотна. Гораздо, гораздо лучше прежних результатов. Потрясающе, всего один намек, а я шагнула настолько далеко вперед. Она одарила младшего блондина сияющей улыбкой. Пришла очередь юноши краснеть. Раньше он считал Мацури весьма милой, но Тимари, безусловно, была очень хорошенькой. Он сбросил легкое оцепенение и увидел руку, машущую перед самым его носом, и смущенную кунайчи, смотрящую на его пустое выражение лица. Да, вышло действительно хорошо, но ты позволяешь своей чакре излишне накапливаться в каналах, что может быть очень опасным при элементарном преобразовании. Как только чакра приобретает свойства какого-то из элементов, ее становится сложнее контролировать. Нужно высвобождать ее как непрерывный поток реки, но это придет с практикой, можешь не волноваться. Блондинка улыбнулась и кивнула. После такой помощи и демонстрации дельности советов на деле, она была готова верить каждому услышанному слову, однако на ее лбу все же залегла нахмуренная складка. «Что вы имеете в виду, говоря об опасности?» Юноша на мгновение задумался, как бы правильнее описать, прежде чем поднять глаза. «Только потому, что ты выполняешь дзюцу, означает ли это, что ты невосприимчив к его воздействию?» Генин быстро отрицательно покачала головой. Ее сенси несколько раз говорил об этом. «Ну, тогда можешь считать, что нет никакой разницы между техникой и просто преобразованной чакрой. Хотя это и возможно, но очень трудно контролировать непредсказуемую стихию, например, молнию или ветер, внутри своего тела». Кунайчи кивнула услышанным словам. Она нашла Наруто очень хорошим учителем. Он очень просто и доходчиво все объяснял. «Теперь, если ты хочешь улучшить гладкость среза», он взял другой лист и быстро разрезал его, демонстрируя для наглядности. «Тебе нужно сосредоточиться на обострении своей чакры. Представь два острейших куная, сошедшихся в клинче и пытающихся друг друга разрезать, только очень тонких». Девушка еще раз кивнула, прежде чем схватить несколько листиков и отступить подальше вглубь тренировочной площадки. Джинчурики снова принял позу для медитации, прежде чем выудить один из свитков, которые дала ему Мацури. Прошло несколько часов, пока юный монах спокойно читал труд о чакре. В тексте оказалось не так много полезной ему информации, однако от этого не менее интересно. За это время он слышал много возгласов, сообщавших об успехе, а также раздраженных бурчаний, гласивших разочарование. И то, и другое, вызывали на его губах лишь легкую улыбку. Он пребывал в полной уверенности, что Сори и Тимари найдется, о чем поговорить, поскольку оба оказались предрасположенных к стихии ветра, да и примерно одинаковы в своем энтузиазме, ко всему прочему. Блондин задумался, живо представляя, как могла бы пройти их встреча и следующая за ней драка, но был прерван, почувствовав, как кто-то трясет его за плечо. Он поднял глаза и увидел Тимари с победоносной и самодовольной улыбкой на лице, держащую перед собой листик. Она положила его между обеими ладонями, прежде чем глубоко сосредоточиться. Через несколько мгновений Генин подняла глаза и раскрыла ладони. Между ними, разрезанной посередине очень неровной линией, лежал лист. Однако Наруто все равно очень впечатлился, ведь ей удалось, несмотря на очевидную топорность работы. «Похоже, ее близость к ветру необычайно сильна», — подумал он. «Я сделала это». Джинчурики лучезарно улыбнулся. «Это замечательно, ты справилась очень быстро». Кунаичи только слегка фыркнула в знак согласия и плюхнулась рядом с юным монахом. «Да, но я бы не смогла зайти так далеко без твоей помощи». Юноша слегка кивнул, соглашаясь, прежде чем ухмыльнуться. «Теперь нужно поработать над четкостью линии разреза, сделать ее ровной, без изъянов и избавиться от необходимости так сильно концентрироваться. Тогда ты будешь готова перейти к следующему этапу тренировки. Уверен, твой сенсей будет очень удивлен». Ниндзя песка почти просияла, услышав сладкие, как патока, слова, прежде чем с любопытством посмотреть на блондина. «Существует следующий шаг», — Узумаки кивнул и принялся изображать рисунок концом своего посоха. «Да, ты должна будешь рассечь поток водопада своей чакрой». Тимари сглотнула, следя за все новыми, появляющимися в пыли линиями. Первый этап тренировки был посвящен контролю и точности, следующий – силе и поддержанию устойчивого, постоянного потока чакры ветра. Девушка казалась обескураженной такой внушительной задачей, в то время как ее сосед – несколько сбитым с толку. Уже поздно. Генин очнулась от трепета и посмотрела вверх. Солнце уже начинало опускаться за здание. «Ой, мне нужно домой». Она вскочила на ноги и побежала ко входу на тренировочную площадку, однако внезапно обернулась и помахала рукой. «Я увижу тебя снова», — Наруто пожал плечами с кривой улыбкой на устах. Глава 23. Шторм. Часть 1-2. Юноша так и продолжал видеться с новой знакомой, так как тренировочная площадка была закреплена за ней, а сам он и не почесался, чтобы найти себе новое место. Однако после первого дня он мало чем мог ей активно помочь, разве что дал еще несколько советов. Постепенно они прогрессировали и, естественно, юноша справлялся гораздо лучше, просто потому что начал свой путь раньше. Также сказывались превосходящий контроль чакры и более глубокое понимание ее природы, благодаря активному чтению соответствующих трудов. Он рекомендовал читать Итимари, но она отмахнулась, предпочтя практику текстом. В этом аспекте она походила на самого юного монаха в более нежном возрасте. Он по-прежнему учился в основном, полагаясь на практику, но теперь ему нравилось пытаться понять, что же именно он делает. Однажды, примерно через неделю после начала встреч, Генин принесла с собой веер. Джинчурики не знал, чего ожидать, в тот первый раз, когда она упомянула о подарке отца, поэтому стальная, узкая прямоугольная пластина, высотой с саму девушку, стало для него настоящим шоком. Ожидаемо, у Кунаичи возникли некоторые трудности с перемещением огромного оружия, а у юноши образовалась еще одна возможность поучить ее чему-то новому. Постепенно Тимари научилась укреплять свои мышцы чакрой, а также определять подходящий момент для всплесков энергии, чтобы увеличить силу ударов. Таким образом, она могла размахивать стальным веером, как будто он был сделан из бумаги, как его более традиционные аналоги. По рассказам знакомой, ее отец был невероятно впечатлен успехами, но, прислушавшись к совету, она не стала упоминать о странствующем монахе. А когда блондин узнал, что ее родителем являлся сам Кодзекаге, то не знал, что и думать. Впрочем, этот факт не особенно изменил его мнение о девушке, чего она подспудно ожидала. Собаку осталась полностью довольна этим. Обычно люди избегали ее из-за того, что она была почтенной дочерью Яндэми сама. Конечно, имелась и другая очевидная причина, по которой люди сторонились ее компании, но это не имело никакого отношения к ее отцу. Также юноша не пренебрегал и Мацури, но обе девочки имели слишком много обязанностей и не могли проводить с ним много времени, как того желали. Эти двое даже не знали друг о друге, благодаря доле стратегического планирования со стороны блондина. Он не представлял, как отреагирует деревня Икозекаге, если выяснится, что он раздает технику кому попало, поэтому предпочитал мудро не рисковать. Узумаки хотел сохранить свое участие в тайне, а самый прямой путь к этому – держать учениц на расстоянии друг от друга. Сейчас он как раз заканчивал работу со свитком, который его особенно заинтересовал. В нем описывались старые шиноби-суны, использующие техники ветра и достигшие высочайшего уровня на своем поприще. Они использовали интересный прием, насыщали область чакрой ветра, которую впоследствии контролировали, лишь непрерывно поддавая тоненький ручеек энергии, не используя ручных печатей. Однако из-за сложности, необходимости больших резервов и многолетних самоотверженных тренировок, это искусство выродилось. В деревне не осталось ни одного шиноби, практикующего старый метод, или хотя бы стремящегося его постичь. Внезапно мальчик отвлекся, ощутив появление кого-то постороннего на тренировочном полигоне. К счастью, он находился в тени дерева, а солнце светило в спину, что несколько скрывало от посторонних глаз. Новоприбывший мальчик, возможно, на год старше его, с торчащими каштановыми волосами и очень хмурым лицом, немедленно направился к Тимари. Девушка добросовестно выполняла упражнения с листьями, но быстро все прекратила, как только заметила постороннего, не желая демонстрировать результаты. Состоялся обмен несколькими тихими репликами и пара резко сорвалась с места, умчавшись на выход. Прекрасно понимая, что разыгравшееся любопытство теперь не позволит сосредоточиться на вдумчивом чтении, Наруто встал и тихо последовал за ними, заставив Сикудзи замолчать. Впрочем, вскоре он потерял ребят из виду среди улицы толп людей. Юноша немного привык к Суне, но его знакомые со спутником воспользовались верхними путями, чего он себе позволить не мог, дабы не привлекать лишнего внимания. Однако вскоре он заметил, что по мере движения улицы становится все тише, а поток людей реже. Продолжая идти в прежнем направлении, он вскоре оказался совершенно один среди зданий, что казалось до крайности странным и неправильным. Солнце только начинало клониться к закату, еще оставалось полно времени до ночи. Наконец Джин Чурики добрался до небольшого парка, окруженного со всех сторон строениями, скорее даже простой полоски безжизненной, ничем не застроенной, земли. В центре парка стоял одинокий мальчик, примерно того же возраста, что и Наруто. Любопытствуя, почему он здесь совсем один, юный монах пошел к нему навстречу. У ребенка были тускло-рыжие волосы, ближе к каштановым, и бирюзово-зеленые глаза, да бледно-белая кожа. Вокруг глаз чернели странные круги, которые напомнили блондину о его собственных отметинах, похожих на усы. Самое примечательное, у него на лбу, над левым глазом, был вытатуирован иероглиф, обозначающий любовь, ярко-красным цветом. Он сидел, скрестив ноги, положив руки на колени, и почти безжизненно смотрел перед собой в пространство. Время от времени он бормотал что-то, чего Узумаки не мог разобрать, низким хриплым голосом. Юный монах неторопливо устроился в сидячем положении напротив мальчика, ничего не говоря. Через минуту он закрыл глаза, отчасти наслаждаясь идеальной тишиной, пронизывающей это место. Не так уж много в деревне Шиноби имелось умиротворенных закутков, особенно в сравнении с храмом огня. «Почему ты пришел?» Голос рыжего разрушил оковы тишины, звуча тихо и бесстрастно. «Мне показалось, что тут отличное место для медитации. Тихо и спокойно. Нет шумоговорящих людей и носящихся туда-сюда шиноби. Редко удается найти такое место в деревне ниндзя». Мальчик поднял голову, холодно рассматривая незнакомца налитыми кровью глазами. «Стало очевидно, что он не спал уже некоторое время. Люди избегают меня, знают, что лучше не приближаться, иначе их кровь окрашивает мой песок». Блондин слегка приоткрыл глаза. Он не был наивным и прекрасно видел, как рыжий медленно наполняет окружающий песок своей чакрой. За время, проведенное в короткой медитации, он поглотил ее в радиусе метра вокруг себя. Было нечто в чакре мальчика, похожее на его собственную, но, словно более слабый аналог. Почему? Гаара сохранял бесстрастную маску на лице. Мать требует их крови. Убивая, я доказываю миру свое существование. Наруто медленно кивнул, как будто принимал заявление за чистую монету, чем слегла удивил собеседника. Ты думаешь, убийство доказывает твое существование? что лишение жизни каким-то образом повышает ценность твоей собственной. Рыжий внезапно зарычал, и песчинки начали яростно метаться в воздухе, за исключением небольшого круга вокруг юного монаха. «Если мама чего-то требует, то я должен делать, иначе...» «А-а-а!» Мальчик внезапно схватился за голову прямо над татуировкой и начал бормотать себе под нос приглушенным, извиняющимся тоном. Так же внезапно, как началось, все прекратилось. Рыжий снова поднял глаза, на этот раз полные жажды крови, впившись взглядом в блондина. Юноша продолжал спокойно наблюдать и, не напрягаясь, поглощать чакру вокруг себя. Их молчаливый поединок взглядов продолжался еще около минуты, хотя для них этот отрезок времени казался гораздо длиннее. Наконец, Джин Чурики Песка улыбнулся и, хотя не выказал ни капли теплоты, Узумаки поступил зеркально. «Мама говорит, что ты сильный. Она хочет заполучить твои глаза. Кричит на меня и требует, чтобы я их вырвал, отдал ей». Блондин приподнял бровь, теперь ему стало любопытно, кем являлась эта мать. Внезапно длинные щупальца песка набросились на Наруто, очевидно, намереваясь вдавить его в землю. Однако, как только они оказывались на определенном расстоянии от него, то бессильно осыпались на землю, распадаясь на безжизненные песчинки. «Ты силен, но никто не может отказать матери в ее желании». Мальчик продолжал проводить атаку за атакой. Юноша оставался совершенно неподвижным, можно сказать, расслабленно высасывая чакру из песка, достравливая излишки в землю под собой. Глава 24. Шторм, часть 1.3. «Слушай, я ведь даже не знаю твоего имени». Рыжий сделал паузу. Песок замер и начал покачиваться более нейтрально. «Я Гаара Носабаку». Наруто слегка усмехнулся, наблюдая, как еще один песчаный хлыст бестолково опадает на землю, прибавляя к небольшой горке, образовавшейся вокруг, еще немного высоты. «Какое подходящее имя, а я Наруто Узумаки. Не мог бы ты, пожалуйста, перестать нападать на меня?» Казалось, даже безумец в какой-то степени обратил внимание на тщетность своих действий. Ему не удалось даже в малейшей степени смутить свою жертву. Это нервировало Рыжего. Единственным человеком, который не боялся его, был отец. Эти двое странно похоже сохраняли спокойствие в его присутствии. Единственная разница, диаметрально противоположная, заключалась во взгляде. Наруто смотрел тепло, без страха, злобы и прочих негативных эмоций, в то время как Казекаги сохранял исключительную холодность. «Почему ты не боишься меня, Узумаки?» На этот раз в голосе Гаары не присутствовало кровожадности, лишь искреннее любопытство. «А почему я должен тебя страшиться?» Рыжеволосый удивленно моргнул, задумался и быстро вспомнил, что не смог никак навредить соседу по пустырю. «Почему ты такой сильный?» Юный монах вздохнул, но улыбка не сходила с его лица, хотя и скрывал настороженность за внешней веселостью. Из добросердечности он хотел помочь собаку, но и идиотом не был. Чирику крепко вбил в него долю здравомыслия. На этот вопрос трудно ответить. Возможно, все дело в независящих от меня обстоятельств. Возможно, свою роль сыграла наследственность и кровь предков. Мне нравится думать, что дело в моем усердии на тренировках и стремлении к самосовершенствованию. Гаара покачал головой, выглядя как собака, недовольная едой. «Нет, нет, нет, что тобой движет, что позволяет тебе быть таким сильным?» Юноша моргнул, прежде чем задумчиво покоситься в сторону. Рыжий воспользовался возможностью, чтобы снова попытаться напасть, но попытка оказалась быстро пресечена. «Я хочу понять». Все атаки мальчика сразу прекратились, уступив место внимательному взгляду. «Что ты имеешь в виду?» Наруто вернул взгляд к собеседнику, нежно улыбаясь. «Я хочу понять мир, людей, чакру. Хочу учиться и познавать новое. Для этого я должен стать сильнее. Понимать людей, значит понимать мир, и только через понимание возможно достичь мира. Я не хочу видеть, как люди, которые мне дороги, страдают или умирают, поэтому я должен все понимать, раз стремлюсь к миру». Гаара упер взгляд в землю под собственными ногами. «Докажи это мне», – прошептал он. «Докажи мне, что твой путь обретения силы превосходит мой. Я сражаюсь, потому что так доказываю окружающим и всему миру свое существование. А теперь докажи мне превосходство собственного пути. Сразись со мной, Узумаки». Еще во время разговора песок постепенно собирался вокруг мальчика, будто подчиненный чьей-то воле, почти живой. Теперь же он начал налипать на нем, принимая облик какого-то существа. Биджу взял над ним верх, все признаки, как говорится, налицо. Вспыльчивость, эмоциональность, красная чакра, текущая сквозь песчинки, однако не такая мощная, что, впрочем, было неудивительно, ведь по умолчанию в нем заключен какой-то более слабый хвостатый. Юный монах медленно вздохнул. Прямо сейчас он будто смотрел в зеркало и видел то, кем мог стать сам. Он мог только воображать, что же такое имело место в жизни мальчика, надломившее его настолько, что Биджу обрел возможность влиять на разум. Очевидно, он и выступал в роли матери. «Я не собираюсь драться с тобой, Гаара», — рыжий маниакально расхохотался в ответ. Из его растянувшегося в оскале рта начала капать слюна, а черты его лица приобрели сходство с енотовидными. Наруто провел немало времени в поисках текстов, посвященных хвостатым и их джинчурике, когда узнал о своем статусе, так что без труда понял, с кем имеет дело. «Ичибино Тануки, однохвостый, больше ты ничего не вправе решать, теперь мать хочет твоей крови». Блондин чувствовал приближение проблем, вместе со всеувеличивающимся потоком чакры Биджу, истекающей из рыжего. Узумаки прилагал максимум усилий, вытягивая ее из воздуха, но прекрасно понимал, лишь вопрос времени, когда сенсоры засекут неладное и поднимут тревогу. К сожалению, это означало, что он должен действовать быстро. «Прошу прощения», юный монах спокойно поднял правую руку навстречу угрожающе раскачивающемуся хвосту, готовому вот-вот попытаться пронзить его. Юноша полностью открыл глаза, впервые с момента прибытия в Сунагакури но Сата, но в своей жажде крови Гаара даже не обратил на это внимания. «Шинратинси», он даже не выкрикнул название техники, так что Гаара оказался в еще большем замешательстве, когда его внезапно поразила невидимая сила. Его ноги крепко цеплялись за землю, благодаря чакре, но большая часть защитного слоя песка, формировавшая тело Тануки, оказалась сметена, обнажив тело. Также спокойно Наруто поднял вторую, на этот раз совершив нечто вроде хватательного движения. Бэншу Тянин, сосредоточившись на рыжем, а не на массе песка, вновь собирающегося на его теле, блондин осторожно отвел руку на несколько сантиметров назад. Эффект оказался мгновенным. Гаара внезапно полетел вперед. Его глаза расширились от шока, а песчаный покров остался на прежнем месте, так и зависнув в воздухе, приводя его в еще большее замешательство. Он ничего не мог сделать для собственной защиты. Песок просто не успевал отреагировать достаточно быстро, а юный монах уже держал за грудки на вытянутой руке. Узумаки внезапно выпустил испуганного джинчурки из схватки, из-за чего тот растянулся на земле, со страхом смотря на жертву. В следующую секунду блондин мягко прижал конец своего посоха ко лбу собаку. Рыжий сразу же почувствовал, что не может пошевелиться, все его тело парализовало. Он даже не мог повертеть глазами или заговорить. Тем не менее, явный ужас промелькнул в его взгляде, когда Наруто подошел и присел на корточки рядом с ним. «Я не собираюсь причинять тебе боль, Гаара, но в то же время не могу позволить тебе причинить боль мне. Не волнуйся, этот паралич пройдет примерно через час, или я сниму его сам, если ты пообещаешь успокоиться». Удивительно, но в его голосе не нашлось места и намеку на покровительство, а выражение лица говорило только о неподдельной заботе. Джинчурики Песка никогда в жизни не чувствовал себя таким уязвимым. Странный мальчик мог покончить с ним с меньшими усилиями, чем потребовалось бы, чтобы соскрести грязь с сандалий. Наруто не стал дожидаться ответа и еще раз легонько стукнул Гаару по лбу своим посохом. Почему? Юный монах молча наблюдал, как окружающий песок стекается к собаку, формируя защиту на теле. «Потому что у нас общее бремя, и я лучше, чем кто-либо другой, знаю, что ты не заслуживаешь еще больше страданий». Как только отзвучали эти слова, с соседней крыши спрыгнул Шиноби Суны, нерешительно глядя на сына Казекаге и подозрительно на слишком молодого монаха. «Гаара, ты немедленно пойдешь к своему отцу». Рыжеволосый мгновенно посмотрел на мужчину. Его глаза слегка сузились, а затем расширились от шока. Узумаки положил руку на плечо мальчика и песок безвредно осыпался после его прикосновения. Пассивная защита, атакующая любого постороннего, посмевшего подойти к джинчурике, даже не шелохнулась в его сторону. Впервые за всю свою жизнь собаку почувствовал тепло человеческого прикосновения. Он посмотрел на Наруто с изумлением, которое еще более красноречиво отразилось на лице Шиноби. На несколько секунд погрузившись в размышления, мальчик молча развернулся и ушел. Блондин обратил свое внимание на старшего ниндзя, который прервал его своим появлением. Это был высокий мужчина, облаченный в стандартный комплект джонина песка, за исключением белой льняной вуали, закрывающий нижнюю половину лица. В свою очередь, Шиноби пристально смотрел на монаха, одновременно пытаясь разобраться в его мотивах и понять, что именно он только что сделал. Наконец, он с решительным видом коротко кивнул, прежде чем жестом указать вслед удаляющейся фигуре Гаары. «Я полагаю, Казекаги захочет поговорить и с тобой». Узумаки спокойно кивнул, прежде чем взмахом руки указать мужчине идти вперед, что он и сделал, нахмурившись. Глава 25. Шторм. Часть 1.4. Юный монах, позвякивая посохом на каждом шаге, в компании с сопровождающим не особо торопливо двигались по всей еще тихим улицам Суны. Джонин время от времени бросал на него настороженные взгляды. Все-таки далеко не каждый день выдается возможность встретить кого-то способного укротить взбесившегося джинчурики однохвостого, тем более, ребенка. Наруто же размышлял о предстоящей встрече, о наметившемся с Казекаги разговоре, и о том, чем мог поделиться ним. Обдумывал, как себя правильно повести. Может, он и монах, но точно знал, нельзя позволить Каге заподозрить в нем угрозу, иначе дальнейшая жизнь может оказаться очень короткой. Главы деревень Шиноби привыкли решать вопросы быстро и кардинально просто, в основном полагаясь на принцип «нет человека, нет проблемы». К сожалению, или счастью, юноша понимал, что Хокаге мало чем отличается от своих противников из других Кокурезата, потому и не спешил соваться в Коноху, испытывая по отношению к ней весьма смешанные чувства, и любовь занимала среди них одну из меньших долей. «Скажи, почему ты так долго бездействовал?» Голос блондина прорезал вечерний воздух, как нож, разрушая устоявшуюся неловкую тишину. Шиноби молчаливо скосил на него взгляд, задержав на секунду, прежде чем отвернуться. «Знаешь, когда моя чакра коснулась чакры Гаары, я почувствовал все, чего касались подвластные ему песчинки, включая тебя, прячущегося на крыше. Странный был опыт, крайне непривычно чувствовать окружающее пространство настолько всеобъемлюще. Не говори чепухи». Узумаки проигнорировал грубый ответ. «Интересно, имелся ли у тебя приказ не вмешиваться?» Они продолжали идти в том же темпе. «Может быть, тебе стало любопытно?» Все-таки любопытство – одно из основополагающих чувств человека. И снова никакой реакции. «Возможно, ты просто побоялся, хотя мне сложно понять, чего именно». На этот раз Джинчурики добился кое-какого результата. Руки мужчины едва заметно дернулись, выражая раздражение. Понимание языка тела пришло к Наруто в храме довольно быстро. Тому способствовало проживание в среде одинаково одетых, бритых налысо, похожих друг на друга и, как правило, очень спокойных и собранных людей. Для того, чтобы их хоть как-то раздражать, он обязан был подмечать мелочи, помогавшие понять истинные чувства, сокрытые за маской стоицизма. Юноша не понимал, почему ниндзя выбрал довольно медленный темп ходьбы, больше подходящий гражданским. Только одно объяснение приходило на ум: его недооценили. В любом случае, юный монах был вполне доволен пешей прогулкой в компании, ведь они как раз проходили в той части деревни, куда он заглядывал нечасто. Так что он получал удовольствие, активно смотрел по сторонам и наслаждался отсутствием лишнего шума, создаваемого большим числом гражданских. Впрочем, даже в обычно тихое время, когда улицы пустовали, например, ночью, ниндзя проявляли активность, то и дело мелькая среди крыш. Сейчас же Риниган не мог заметить ни одного очага чакры, что вызывало любопытство у блондина. «Кстати, меня зовут Наруто». Джонин повернул голову и несколько секунд смотрел на мальчишку прищуренными глазами, прежде чем отвести взгляд. «Баки!» – проворчал Шиноби, ясно давая понять, компания ему не по душе. Джинчурики удивленно поднял бровь. «Значит, вот ты какой, Синситимари!» Наконец пара добралась до, вероятно, самого большого здания в Суне, огромного сферического сооружения, украшенного иероглифом, обозначающим ветер. Резиденция Казекаги, если ничего не путаю, и тут все устроено примерно, как в Конохе. Узумаки уже несколько раз бывал снаружи этого здания, но никогда не заходил внутрь, а нынешнюю ситуацию с удовольствием представил, как подвернувшуюся возможность. Юноша с улыбкой следовал за Баки по коридорам и лестницам большого здания, в итоге добравшись где-то к середине строения. Он предположил, что такое расположение было выбрано специально для того, чтобы облегчить защиту Казекаги большим количеством стен между ним и потенциальными угрозами. Но эта мысль показалась ему смехотворной, ведь Каге всегда сильнейший в деревне, и нечто столь незначительное вряд ли способно его защитить, если враг вознамерится устроить покушение. Они остановились перед дверью, охраняемой молодой симпатичной девушкой, секретарем, несколько мгновений смотревшей на блондина, прежде чем коротко указать на Сикудзи. В кабинет Казекаги с оружием нельзя. Она потянулась, чтобы взять его, но Наруто отдернул руку, заставив Баки и других шиноби, скрытых в тенях, напрячься. «На твоем месте я бы не прикасался к посоху. Он бывает весьма вспыльчив и очень не любит, когда его качается кто попало». Помощница недоверчиво посверлила наглеца взглядом, но расслабилась, когда блондин самостоятельно прислонил длинный посох к стене. «Ну, дальнейшее меня не касается. Захотят потрогать чужое, понесут поучительное наказание». Его быстро обыскали, чтобы убедиться в отсутствии иного, более мелкого оружия, что заставило юного монаха закатить глаза, хотя никто этого не видел. «Теперь можешь входить». Несмотря на учиненные ей неприятности, Узумаки дружелюбно улыбнулся девушке, прежде чем последовать за Баки в комнату. Юноша должен был признать, что помещение оказалось довольно милым. Стены были выкрашены в успокаивающий фиолетовый цвет и их украшали картины, в основном пейзажной тематики с преобладанием видов пустыни. В задней части комнаты стоял большой богато украшенный письменный стол, за которым сидел мужчина средних лет, с любопытством разглядывающий его, при этом излучая силу и уверенность. У него были рыжевато-каштановые волосы, так и норовившие встопорщиться, но гораздо более послушные, нежели те, что Наруто наблюдал у Гаары. Впрочем, сходство между отцом и сыном прослеживалось легко. Тимари, сестра Джинчурики Песка, удивительно и неожиданно. Она никогда не упоминала брата. Оставив пока эти мысли, мальчик вышел в центр комнаты, прежде чем слегка поклонился. Этого было достаточно, чтобы продемонстрировать надлежащий уровень уважения и воспитания, но не до такой степени, чтобы как-то обидеть или показаться подхалимом. «Казекаги сама, для меня большая честь встретиться с вами». Пристальный взгляд мужчины окинул фигуру юного монаха, не упустив ни единой детали, на лишние мгновения задержавшись на прищуренных глазах. Наконец он, казалось, несколько удовлетворенно повернулся к Баки, занявшему позицию в углу кабинета. «Ты не упоминал, что мальчик – монах?» Шиноби сглотнул. Это действие не ускользнуло ни от кого в комнате. «Прошу прощения, Казекаги сама». Взгляд главы деревни задержался на нервном ниндзя лишь на одну секунду, прежде чем вернуться к стоявшему перед ним блондину. «Что тебя заинтересовало в моем сыне?» Юноша удивился от прямоты вопроса, а затем здраво рассудил, это не встреча между Каге или Дайме, где тонкостями обменивались, как кунаими на поле боя. Для Казекаги он был простым монахом с правой интересных умений, не более того. «У меня не больше интереса к вашему сыну Казекаги сама, чем к любому другому человеку, с которым мы могли бы провести беседу или обменяться мудрыми словами». Брови мужчины слегка приподнялись. Слова мальчика звучали мягко, без единого намека на ложь. «Тогда зачем ты к нему пришел?» Узумаки продолжал тепло улыбаться, не открывая глаз. «Я увидел своего ровесника одного, посреди пустынного парка, и, как любой любознательный человек, захотел понять, почему он был одинок». И снова Казекаги оказался приятно удивлен ловким ответом. Мальчик говорил честно, не врал, но слова были расплывчаты. «Ты бы все равно к нему подошел, зная, что он многих уже убил, за свою короткую жизнь». К легкому разочарованию главы деревни, Наруто даже глазом не моргнул на это откровение, выглядя не более обеспокоенным, чем если бы он сказал ему, что увлечение Гаары – выращивание кактусов. Прискорбно, что обстоятельства толкают человека на убийство, но осуждать его до того, как попытаешься понять, почему он сделал именно то, что сделал, так же глупо, как позволять ему убивать. Казекаги поднял бровь, заметив хорошо завуалированный намек на собственную неспособность уследить за сыном. «Как я заметил, песок Гаары действует в целях защиты мальчика или в присутствии того, что он воспринимает как угрозу. Я прав, установившуюся тишину Джинчурики воспринял как да». Глава 26. Шторм, часть 1.5. «Кроме того, его нельзя винить за некоторую долю вспыльчивости. Уверен, шепчи мне весь день на ухо колоссальной песчаной тануки, я бы тоже кого-нибудь прибил». Все присутствующие в кабинете напряглись, кроме Наруто, конечно, но вместе с тем правитель Суны продолжал внимательно наблюдать за ним, испытывая все более возрастающий интерес. «Что ты имеешь в виду?» Юный монах слегка усмехнулся и периферийным зрением заметил, как Баки сузил глаза, в ответ на его явно неуважительное действие. «Пожалуйста, Казекаги сама, я, может, и молод, но не наивен. Это не первая моя встреча с Джинчурики. Не полная правда, однако и не явная ложь. Частично Сора являлся одним из них. Судя по его атакам и тому факту, что мы находимся в пустыне, вполне вероятно, что он сдерживает в себе Ичибино Тануки». Казекаги казался впечатленным. «И знание этого секрета не заставляет тебя смотреть на него по-другому, юноша, наконец, проявил эмоции, отличные от спокойной безмятежности, подняв бровь в легком веселье. Насколько я знаю и вижу, нанесение печати на живот не превращает их в куна или что-либо еще, отличное от человека». Глава деревни убийц наклонился вперед, сцепив пальцы, пристально глядя на гостя. «Я полагаю, ты прав, молодой монах». Блондин кивнул в слегка преувеличенном выражении признательности, что только позабавило отца Тимари, а не разозлило. «Если позволите, Казекаги». После еще нескольких секунд пристального разглядывания, мужчина с колючими волосами коротко кивнул. «Почему никто ничего не сделал, чтобы помочь или как-то улучшить состояние Гаары?» На несколько мгновений в кабинете воцарилась полная тишина. Казалось, Каге взвешивал свой ответ, или ему просто нравилось заставлять людей ждать, чтобы утвердить свое господство. Ни то, ни другое не удивило бы Узумаки, а лишь гармонично вписало в уже видимый им образ. Гаара, шиноби этой деревни, он будет оставаться таковым до тех пор, пока не перестанет быть полезным в качестве оружия, которое можно использовать для защиты Сунагакури. Кроме этого, у меня нет реальной причины говорить тебе что-либо сверх этого, монах. Ты вполне можешь являться шпионом, скорее всего, из Конохи. Символ огня очень красноречив. Ты стоишь здесь только из моей милости и любопытства. Многие никогда не удостаивались такой чести и никогда не удостоится. Наруто продолжал улыбаться, внешне оставаясь совершенно безразличным к информации, внутренне же, скучая и недовольно ворча. Да, он был закален храмом, но ему все еще оставалось 11 лет, и политика интересовала его в самой малой степени. «Я принадлежу храму огня в Хинокуне и с гордостью ношу этот символ в честь памяти о доме и учителе, точно так же, как любой шиноби выставляет на показ свой хитаяте». Глава песка рассеянно кивнул, довольно пренебрежительно махнув рукой, что не слабо задело юношу. «А я считал, что Каге из тех людей, кто понимают важность символов в сердцах людей. Даже нукинины не избавляются от протекторов, а просто перечеркивают их. В любом случае я хочу, чтобы ты держался подальше от моего сына. Если мои шиноби заметят тебя рядом с ним, я без колебаний вышвырну тебя из деревни». «Понял, монах Хинокуни». Блондин слегка наклонил голову, а его улыбка стала немного шире. Джонин, стоявшего в углу, слегка насторожило спокойствие, которое сохранял и демонстрировал мальчик в присутствии одного из пятерки. «Конечно, Казекаги сама». Стоило прозвучать словам, как лидер Суны жестом велел ему уйти, вернув взгляд к бумагам на столе. Когда блондин подошел к двери, мужчина окликнул его спокойным и совершенно ровным голосом, даже не отрываясь от своей работы. «Это же включает в себя и мою дочь, Наруто Узумаки». Юноша сбился в своем шаге, всего лишь на короткое мгновение, чем заставил главу деревни, не упустившего момент, слегка ухмыльнуться. Выйдя из кабинета, Джинчурики и Баки застали любопытное зрелище. Секретарь лежала, растянувшись на полу, тихо похрапывая, практически в обнимку с каким-то чунином. Их тела покрывал пот. Сикудзи находился рядом, к счастью, не касаясь тел. Остальные люди смотрели на простой деревянный посох, как будто на нечто проклятое, неприкасаемое. «Я же сказал, не трогать, он подобного не терпит. Почему мне никто никогда не верит?» Не говоря больше ни слова, он потянулся вперед и поднял посох, приподняв бровь при раздавшемся коллективном вздохе. Однако Узумаки, казалось, даже не был обеспокоен демоном Сикудзи, чем заработал сразу несколько странных взглядов, прежде чем все осторожно вернулись к своим делам. Блондин повернулся к сопровождающему, собираясь уточнить, проводит ли его из здания, но наткнулся на пару бирюзово-зеленых глаз, чему немало удивился. Впрочем, не он один. Юный монах еще никогда раньше не видел, чтобы помещение очищалось от людей так быстро. Работники канцелярии выглядели натурально напуганными один присутствием молодого джинчурики, спешно стараясь смыться подальше. Некоторые даже бросали на незадачливого мальца жалостливые взгляды, молча убираясь из поля зрения сына Казекаги. Юноша заметил, что теперь у рыжего на спине висел большой сосуд, выполненный на манер высушенной тыквы, наполненный невероятным количеством чакры. Ребята смотрели друг на друга, не говоря ни слова, в то время как Джонин наблюдал со стороны, ожидая развития событий. Удивительно, но Гаара слегка наклонил голову, прищурив глаза, прежде чем пойти дальше. И Наруто, и Баки подняли брови, но именно мужчина испустил небольшой вздох облегчения. Шиноби никогда бы никому в этом не признался, но Гаара пугал его. На самом деле единственными людьми, как он заметил, не боявшихся джинчурики, был его отец из-за способности подавлять шукаку и мелкий монах, остававшийся, на его взгляд, бессовестно спокойным в любой ситуации. После недолгого молчания Баки сообразил, что блондин странно смотрит на него, прежде чем вспомнил, почему тот вообще все еще здесь. Мужчина махнул рукой, приглашая следовать за собой, и юноша не промедлил, тепло улыбнувшись в ответ. Следующие несколько дней выдались довольно забавными для Узумаки. Казекаги счел нужным наградить его свитой, следующей в тени, естественно. Юный монах наконец-то позволил себе немного проявить шутливую сторону, после столь долгого сдерживания внутренних порывов и каждую ночь наслаждался, получая воспоминания от рассеявшегося клона. Они, как правило, варьировались от блуждания по деревне до многочасовой медитации, но суть была не в этом. Он получал истинное удовлетворение, осознавая, что наблюдатели сходили с ума от скуки каждый день, следя за ничего не деланием. В то же время Узумаки продолжал ходить на привычную, отдаленную тренировочную площадку, чтобы читать и иногда обучать Мацури всему, о чем она его просила. Конечно, только если умения не несли вреда для нее. Девочка продолжала быть внимательной и прилежной ученицей, впитывая информацию и пояснения с огромным энтузиазмом и решимостью. Честно говоря, юноша верил, что она лучший шиноби, нежели те дураки, гоняющиеся за клоном весь день, не имея ни малейшего представления о том, что их водит за нос, как последних генинов. Он прекрасно знал, каково это испытывать пренебрежение в свой адрес, и это бесконечно его раздражало. Обычно потому, что дело касалось в его роста или возраста. Однако юный монах также понимал, когда стоит не ершиться, а наоборот, позволить людям обмануть самим себя и воспользоваться их невежеством. Никто не ожидал, что он сможет создавать настолько идеальных, едва ли отличимых от оригинала, клонов. А если и подозревали, то тот факт, что двойники могли продержать целый день, убедил их в обратном. Подобное – практически невыполнимый подвиг для обычного 11-летнего ребенка, как и для многих взрослых шиноби. Мацури, например, могла поддерживать одного такого клона около 5 минут, прежде чем падала с ног. Конечно, Наруто не был обычным 11-летним ребенком. Странно, но сегодня на тренировочной площадке его не встретили ни Мацури, ни даже Тимари, хотя он и ожидал, что отец предупредил девочку держаться от него подальше. Юный монах почувствовал движение чакры в песке еще задолго до появления Гаары в поле зрения. Самым любопытным в этой ситуации являлось отсутствие иных шиноби поблизости, что заставило его серьезно задуматься, насколько же неуравновешенным был мальчик, если люди даже не хотели смотреть на него. Глава 27. Шторм. Часть 1.6. Узумаки. Рыжий сел на землю, на расстоянии примерно 5 метров. Атмосфера была немного напряженной, несмотря на теплую улыбку блондина. Оба мальчика опасались силы друг друга. Гаара. И снова воцарилась тишина. Юный монах с напускным спокойствием сохранял медитативную позу, а джинчурики просто смотрел на него. «Почему ты говорил с Казекаги обо мне?» Наруто поднял бровь. Он не назвал его своим отцом. «Это, наверное, не должно меня удивлять, учитывая, как относится к нему в деревне. Потому что, как я уже говорил, хочу понять тебя». Собаку сузил глаза. Он явно не удовлетворился полученным ответом. «Что ты имел в виду, говоря, что мы разделяем одно бремя?» Юноша дружелюбно улыбнулся и начал выводить посохом в пыли кандзи 9. Мальчик же бесстрастно наблюдал, единожды, всего на мгновение, ненадолго расширив глаза. «Так вот почему ты такой могущественный?» Блондин издал тихий смешок, сощурив глаза еще больше, чем обычно. «Я знаю про твою способность чувствовать чакру через песок. Скажи, использовал ли я в тот раз не собственную силу?» Для постороннего человека этот вопрос прозвучал бы довольно глупо, однако джинчурики молчал, задумавшись. «Тогда в чем дело? Я должен знать, чтобы сопоставить твое существование со своим собственным». Узумаки вздохнул, поднимаясь на ноги, смахнув с лица фальшивую безмятежную улыбку. «Я уже говорил тебе, Гаара, я силен, потому что не могу позволить себе слабость. Есть люди, дорогие моему сердцу, и если я не буду в состоянии защитить их, либо собственную жизнь, дабы принести им покой и спокойствие, то подведу не только себя, но и их. Я возлагаю их надежды на свои плечи рядом с собственными. Это бремя я готов нести с радостью и никогда его не брошу. Рыжий продолжал смотреть прямо, без лишних эмоций. Песок, медленно поднявшийся в воздух, помог ему встать на ноги. Значит, ты сражаешься за людей, которые тебе не безразличны, за людей, которых любишь. Эта концепция казалась сыну Казекаги чуждой. Он даже слова произносил так, словно не до конца их понимая. «Ну что, Гаара?» Джин Чурикейчи бимазнул взглядом по посоху монаха и пустой левой руке, свисающей вдоль тела. «Ты собираешься драться со мной?» Наруто уже чувствовал, как песок под ногами начинает извиваться. «Похоже, хвостатый жаждет крови». «Нет», — прозвучал неуверенный ответ. Юноша лишь дружелюбно хмыкнул и снова занял сидячее положение. «Хорошо, теперь он мог ясно видеть сильные эмоции, проносящиеся в сознании собеседника». Ведь маска отчужденности спала с лица, разбившись в дребезги, подобно песчаной броне в прошлый раз. Стало очевидно, что мальчик чувствовал крайние внутренние противоречия либо завязал противостояние с Биджу. Каждые несколько мгновений он хватался за голову, как будто испытывал сильную боль, но с виду успешно боролся, отгораживаясь от голоса, который с юных лет играл на его страхах и желаниях. «Ты хотел бы поспать?» Гаара, рыжеволосый, внезапно поднял голову. Удивление и шок отразились в его широко раскрытых, налитых кровью глазах. «Голос не дает тебе уснуть, не так ли?» Юный монах слегка прищурил глаза, когда увидел еще одну вспышку эмоций, промелькнувшую на лице мальчика. «Нет, дело не в этом, ты боишься заснуть», — наконец понял блондин, испытав сильное сочувствие. «Ты не такой безразличный, каким пытаешься казаться. В противном случае...» Ты бы без лишних угрызений отдавал контроль Ичиби. Наруто встал и медленно подошел к Гааре, осторожно присев перед мальчиком, прежде чем положить руку ему на плечо. Джин Чурики вздрогнул от непривычного для него контакта. В тебе все еще сохраняется способность волноваться о людях, Гаара. Ты способен любить больше, чем просто себя одного. Блондин глубоко вздохнул и снова поднялся во весь свой, хотя и не впечатляющий, рост. Помни, Гаара, если человек живет только для себя, то и умирает он в одиночестве, всеми забытый, никем не любимый. Он протянул руку своему товарищу по несчастью, который уставился на нее в ответ так, будто видел перед собой ядовитую змею. «Ты можешь найти способ дать мне поспать?» Юноша лишь слегка улыбнулся, сокращая дистанцию и сжимая ладонь мальчика в своей. «Я обещаю, а от собственных слов никогда не отступаю». Собаку переводил взгляд с него на протянутую руку, прежде чем бледно улыбнуться, впервые с того дня, как умер дядя, последний близкий ему человек. «Спасибо, Узум». Он внезапно прервался, прежде чем крепче сжать руку блондина и посмотреть ему в глаза. «Спасибо тебе, Наруто». Сосуд девятихвостого лишь хитро ухмыльнулся. Юный монах спокойно сидел в привычной медитативной позе, прислонившись спиной к самому высокому дереву на поляне, не слишком далеко от края леса, в котором и находился. Прошло 6 дней с момента его отбытия из Суны, и за это время он пересек пустыню по направлению обратно в Хинокуни, прежде чем разбить лагерь на границе Кадзинокуни и Каванокуни. В настоящее время он был неподвижен, не воспринимая окружающий мир, поскольку его сознание находилось в совсем другом месте. «Итак, вернулся мой любимый тюремщик. Я уже начал думать, что ты забыл про меня». В ответ колоссальный лис получил легкий смешок и тихий звон, заставивший хвостатого замереть. «Ты говоришь это так, будто я когда-нибудь действительно смогу забыть очень большого и очень злого лиса, поселившегося в моем животе». Блондин бросил любопытный взгляд на узника. «Кстати говоря, ты стал больше. Прекрати свою бессмысленную речь, человек. Где ты взял этот посох?» Кьюби наклонился так, чтобы его лицо было как можно ближе к прутьям решетки, но не прижималось к ним. Юноша посмотрел на Сикудзи, на мгновение удивившись тому, что он последовал за ним в печать, ведь никогда не делал этого раньше. С другой стороны, он стал настолько неотъемлемой частью его дня, что блондин не стал придавать произошедшему большого значения. «Ну, теперь-то он уж точно будет всегда у меня под рукой. Это подарок от мастера Чукаку». Осознание озарило лицо Узумаки, и он глянул на Биджу с хитрой ухмылкой. «Но ты узнаешь его, потому что он принадлежал мудрецу, Не так ли? Он слегка усмехнулся про себя, находя полное обоснование для претензий храма на происхождение. Лис зарычал, испустив глубокий низкий звук, от которого одеяние Наруто слегка затрепетало. «Как ты смеешь настолько небрежно обращаться с этим посохом?» На этот раз юный монах действительно немного испугался. Кьюби всегда угрожал, но впервые действительно испытывал ненависть, которая и не пыталась скрываться за словами, будучи направленной четко на одного конкретного человека. «Как ты посмел поднять руку на то, к чему он прикасался?» Блондин старался сохранять спокойствие, продолжая спокойно улыбаться, пусть и немного натянуто. «Знаешь, нездорово так яростно цепляться за прошлое. Лучше лелеять воспоминания, нежели столь отчаянно пытаться ими жить». Глаза лиса очень опасно сузились, а когти начали царапать разделяющую их решетку. «Проповедь может подействовать на сосуд Шукаку, но твои бессмысленные слова – ничто иное, как ветер в моих ушах». Узумаки несколько поразился резкому переходу от ненависти к несколько нормальной, привычной холодности, а посох, кажется, и вовсе оказался на время забыт. «Не смотри так удивленно, человек, моя чакра, просачивающаяся в твое хрупкое тело, дает ограниченное представление о происходящем снаружи. Я почувствовал присутствие жалкого Тануки еще до того, как ты увидел мальчика». Юноша быстро оправился от шока, ведь слова Кьюби, по крайней мере, имели смысл. «Весьма странный способ обращаться к родственнику». Прозвучало громкое, недовольное фырканье. «Остальные недостойны моего внимания». Блондин склонил голову набок, удивляясь тому, как кто-то вообще может быть столь черствым по отношению к семье. «Стоит радоваться, что у тебя вообще есть семья». Лис снова фыркнул в его сторону, оскалив зубы, чтобы показать свое неудовольствие. «В тот момент, когда я начну называть этих слабаков своей семьей, то признаю, что ты достоин уважения». Судя по тону голоса, Кьюби, очевидно, не думал, что подобное когда-нибудь произойдет. Наруто в ответ легонько постучал Сикудзи по носу создания, заставив Биджу незаметно вздрогнуть. Глава 28. Шторм, часть 2.1. «Будучи за решеткой, ты и сам не выглядишь таким уж могущественным, знаешь ли». Колоссальный лис уставился на него немигающими красными глазами, обнажив блестящие белые зубы в оскале. «Я существо, превосходящее все, что ты в силах себе вообразить. Чистое воплощение чакры и силы. Я». Юноша коварно ухмыльнулся, чем заставил Биджу мгновенно прекратить тираду. «Так ты действительно состоишь из одной лишь чакры, я запомню». И с этими словами он внезапно исчезла из пространства печати. Кьюби понял, что с ним просто играли и просто лег на живот, на этот раз не потрудившись вернуться в темноту камеры. Наруто приоткрыл глаза как раз в тот момент, когда гость, песок у чьих ног знакомо стелился волнами, вышел на поляну. «Приятно видеть, что ты сделал это, Гаара». На рыжем была его обычная бесстрастная маска, против которой юноша отнюдь не возражал, ведь прекрасно осознавал, потребуется больше нескольких дней, чтобы придать бедняге некоторое подобие нормальности. Покинуть деревню оказалось не так уж трудно. На этот раз блондин поднял бровь. Он знал, что Гаара силен, не в целом, но, по крайней мере, для своего возраста, однако покинуть деревню Шиноби без видимых трудностей. «Хотя, я же сам сбежал из Канохи через главные ворота. Интересно, что вообще делали охранники той ночью? Деревня и ее стены построены на песке и из песка». Наруто понятливо кивнул. Джинчурике не потребовалось много времени, чтобы покинуть родное селение. Его так ничего не держало. У него не образовалось никаких связей со своей семьей, люди ненавидели и боялись, а собственный отец отдавал приказы о убийстве бесчисленное количество раз. Уходил он, не задумываясь и не сожалея ни о чем. Юный монах вспомнил, какой была Мацури, когда он сказал девочке, что покидает Цуну для продолжения путешествия. Еще никогда ему не доводилось видеть настолько убитого горем человека. Она предложила пойти с ним, чем сильно тронуло сердце блондина. Он был уверен, что при хорошей подготовке сможет вытащить ее за пределы Кокуризата незамеченным, однако, так или иначе от статуса Нукинина не спасала никакая скрытность. Наруто не хотел, чтобы на ее плечах лежало такое бремя, поэтому отказал, наказав должным образом тренироваться и стремиться стать сильнее. Прощание с милой брюнеткой выдалось довольно слезливое, но Джинчурики пообещал, что снова как-нибудь заглянет в гости, а данного слова никогда не нарушал. С момента разговора с Казекаге, Тимари больше не появлялась на тренировочной площадке, отчего Узумаки было немного обидно, но, Несмотря ни на что, он верил, что и ее увидит снова. Наконец он оставил мысли позади и посмотрел на Рыжего. «Хорошо, Гаара, давай начнем». Некоторое время спустя. «Как ты себя чувствуешь?» Прищуренные фиалковые глаза смотрели в бирюзовые без зрачков. Собаку опустил взгляд, уставившись на свою руку, пока вертел ее и двигал в разные стороны, прежде чем снова посмотреть на собеседника. «Трудно объяснить, неужели мир всегда так тих для тебя?» Блондин лишь слегка улыбнулся, прежде чем поморщиться, схватившись за живот от боли. «Уверен, сейчас это только кажется так, не волнуйся, ты привыкнешь к нормальному восприятию». Рыжий внезапно зевнул, вытянув руки над головой. «Впервые в жизни, я наконец-то могу отдохнуть». Наруто встал, болезненно поморщившись, слегка сгорбившись и схватившись за живот. Он подошел к своему новому другу так быстро, как только мог, впрочем, довольно медленно, и нежно похлопал его по плечу. «Ты это заслужил». Однако Гаара не смотрел на него, вместо этого он наблюдал, как песчаная броня, рассыпавшаяся от прикосновения, вновь сформировалась почти сразу же, как только странный монах отошел. Он моргнул, и на его лице появилась хмурость. Мальчик быстро поднял руку, вытянув ладонь перед собой. Словно в ответ земля задрожала и песок поднялся рыхлым столбом, покачиваясь, подобно змее. Он позволил части рухнуть, остальное обратив куной, прежде чем быстро направить его к собственному запястью. Узумаки с интересом наблюдал за мгновенно взметнувшимся в воздух песком, собравшимся вокруг Рыжего, мгновенно блокируя оружие, не позволив тому даже приблизиться к коже. Гаара позволил кунаю рассыпаться пылью, уставившись на свои руки в шоке и замешательстве. Блондин воспользовался возможностью, чтобы подойти и сесть рядом с бывшим генином Суны.